Издательство «Лайкбук». Женя Ео. «Судьбой начертанные нити». Пролог. Ставший за годы незаметным шум вентиляции внезапно начал резать слух. Айси обернулась и посмотрела на отверстие под потолком, но ничего необычного не обнаружила. Каюта перед отбоем выглядела так же, как и после подъема, но что-то смущало. Из-за позднего времени верхние лампы автоматически не включились, а светящаяся полоса из мелких диодов над маленьким зеркалом нервно и с едва слышным жужжанием моргала, напоминая о планах вызвать техника еще на прошлой неделе. Айси опять забыла. Точнее, было некогда. Вот и сейчас хотелось умыться и, наконец, уснуть. День выдался непростой. Нервная перегрузка часто была нормой, как и физическое утомление. Но сон не приходил по щелчку. Выдавались ночи, когда Айси подолгу лежала, бесполезно расходы, отведенные на отдых часы. Решив, что в зеркале больше ничего интересного не увидит, на нижних веках залегли тени, а кожа приобрела болезненный оттенок, напоминавший о том, что три рейда подряд никого красивее не сделают. Айси сделала шаг к койке, собираясь откинуть серое покрывало, как вдруг замерла. Чуткий слух уловил легкое движение. А может, Айси лишь ощутила дуновение отфильтрованного воздуха и обернулась, чтобы поймать взглядом его источник, но опоздала. Чужая рука схватила за горло, неестественно поворачивая шею. Айси хотела позвать на помощь, голоса не стало. Айси попробовала вывернуться, но мышцы закаменели перед лицом неведомой и невидимой силы. Все, что она видела, — это слепящая линия лампы. Не сработали и привычные для любых критических ситуаций инстинкты. Наоборот, они молчали, сигнализируя, что Айси ничего не угрожает. Диссонанс разрывал привычную гармонию разума и чувств. Дыхание сзади было горячим и прерывистым. Кожа загривка покрылась мурашками. Пальцы незнакомца пробрались под наполовину расстегнутый китель, касаясь нательной майки. Ладонь уверенно, но не грубо легла на живот. Неожиданно для себя Айси расслабилась и подалась назад. Абсолютная и столь редкая беспомощность теперь не ужасала. Что-то до дикости странное было во всем происходящем, отчего ощущение реальности искажалось, как в кривом зеркале, шло помехами и мешало адекватному восприятию. Нахлынувшая оглушающей волной спокойствия уже не шокировала. Айси прикрыла веки и попыталась убрать руку с горла. Неизвестный разрешил ей это сделать. Кисть была мужской. Через секунду она плотно сжала запястье, аккуратно, но надежно его зафиксировав, а шеи коснулись теплые сухие губы в обрамлении колкой щетины. Айси повело, она уже ничему не удивлялась. Свободной рукой дотянулась до головы своего пленителя, пропуская жесткие и не по уставу длинные волосы через пальцы. Нет, Айси хотела думать, хотела понять, что происходит, но все рассудочное и рациональное, что в ней оставалось, отступило перед той неизведанной и грозной частью, которую она старалась прятать в сокровенном уголке сознания и держала под неустанным контролем. Лишь на секунды внутренний зверь Айси порой вырывался наружу. В моменты опасности, когда человеческий разум не справлялся. Но сейчас прошла целая вечность. Звезда станции и старший лейтенант патруля гильдии Айсидора Блэр беспрепятственно позволяла незнакомому мужику прижиматься сзади и не противостояла возможному продолжению. Айси в очередной раз попробовала скинуть с себя мутный морок, но не смогла, оказавшись во власти подсознательного. Инстинкт самосохранения вдруг перестал существовать. Его заменило ощущение полной безопасности. Здесь, сейчас. Словно кто-то проник в голову и управлял эмоциями, но не желал зла. Наверное, Айси уже не отличала правду от вымысла. Тихий утробный рык мягкой вибрацией прошелся по всему телу, окончательно размягчив напряженные мускулы. Ноги перестали слушаться, и Айси повисла, повинуясь и отдавая себя в сильные руки. Так и не открыла глаза. Ей не нужно было видеть. Она просто чувствовала. Возбуждающие щекочущие губы спускались ниже. Айси оттянула ворот кителя, приглашая. Волновало лишь то, что будет дальше. Незнакомец удерживал Айси. Ему явно было неудобно, но продолжал ласки. Убедился в полной покорности жертвы. Резкая боль в районе ключицы вернула голос. Айси вскрикнула, дернулась и со всей силы стукнулась головой о металлопластовую стойку кровати. Просыпаться тоже было болезненно. Сев на постели, Айси потерла виски пальцами. Наваждение казалось слишком реальным, чтобы исчезнуть мгновенно. Кожа пошла мурашками, помнила прикосновение того, кого Айси разглядеть не смогла. Правда, она и не хотела. Сны с незнакомцем в главной роли теперь больше раздражали, чем пугали. Привыкла все контролировать, и невозможность повлиять на бессознательное удручала. Поняв, что до подъема поспать уже не удастся, Айси натянула китель поверх нательной майки, решив не застегивать пуговицы, пальцами расчесала спутавшиеся волосы и собрала их в пучок. Взглянув на свое отражение и убедившись, что выглядит не совсем пугающе, голосовой командой запустила на комми камеру. Едва заметная даже в полумраке лазерная сетка обозначила область съемки. «Привет, мама, папа», — сказала она, наигранно улыбнувшись. «У меня все нормально. Знаю, что надо почаще общаться, но как-то не получается». Айси сделала паузу. Речь, как обычно, заранее не продумала. «Со служивцами нашла общий язык. Натуралкой кормят исправно. Может, в отпуск получится к вам смотаться, но это не точно. Как у вас дела? Пока». Растянув губы в финальной улыбке, Айси с облегчением остановила запись и отправила сообщение маме. Хоть на что-то бессонница сгодилась.